Оставьте меня в покое. Сейчас приду. Он весь похолодел при мысли, что Ипполит мог найти флакончик, если бы прибрал утром комнату до его прихода. А, впрочем, слуга, вероятно, все знал. Ведь 20 раз он застилал эту постель, еще теплое ложе прелюбодеяния. Он находил на подушках волосы директорши, видел гнусные следы на простынях. Сейчас он нарочно лезет сюда, хочет поиздеваться. Может быть, он стоял тут у двери, подслушивал, насмехаясь над развратом своих хозяев. И господин Анбо не шевелился, все смотрел на постель. Долгое мучительное прошлое вставало в его памяти, его брак с этой женщиной. Поженились, и сразу же стало ясно, что они не подходят друг другу ни душой, ни телом. У нее, конечно, были любовники, о которых он не знал, а про одного он знал и терпел эту связь 10 лет, как терпят извращенный вкус к чему-нибудь мерзкому у больного человека. Потом переехали в Монсу. У него возникла нелепая надежда исцелить ее. Тянулись месяцы затишья, дремоты в этом изгнании. К жене приближалась старость, которая, наконец, должна была возвратить ее мужу. Потом приехал племянник, она выступила в роли матери Поля и вместе с тем взяла его в наперсники, говорила ему, что сердце ее мертво, навсегда погребено под пеплом пережитого. А муж? Какой глупец! Ничего не видел, ничего не мог предусмотреть. Он обожал эту женщину, которая считалась его женой, женщину, которой обладали многие мужчины, и только он один не мог ею обладать. Он обожал ее. Он полон был постыдной страсти, готов был ползать перед ней на коленях, лишь бы она пожелала отдать ему объедки, оставшиеся от других. Но даже объедки она отдавала другому, этому юнцу. Издалека донесся звонок. Господин Энбо вздрогнул. Он узнал этот звонок. По его распоряжению так звонили, когда приходил почтальон. Он поднялся и заговорил вслух, выкрикивая грубые слова, вырывавшиеся у него помимо воли. «А ну вас всех к черту! Плевать я хотел на вас и на ваши депеши, и на ваши письма!» Бешеная злоба овладела им. Пусть везде будет грязь, втоптать в нее всю эту пакость». Его жена — потаскуха. Вот она кто. И Энбо площадной руганью поносил распутницу, как будто давал ей пощечины. Внезапно ему вспомнилось, что она со спокойной улыбкой осуществляет свой замысел женить Поля на Сесиль Грегуар. И мысль об этом окончательно его взбесила. Так, значит, в ее чувстве нет ни страсти, ни даже ревности, а только животная похоть. Ее связь — лишь порочная забава, привычка валяться с мужчиной, развлечение, которое она ищет, как излюбленное лакомство. Во всем он обвинял только ее одну и почти оправдывал Поля. Развратницу просто потянуло полакомиться его юной свежестью, и она вонзила в него зубы, словно отведала незрелый плод, украденный с придорожного дерева. А дальше? С кем она еще будет хороводиться? До чего опустится, когда больше не найдет под рукой податливых и практичных племянников, готовых принять в семье родственников стол, постель и женщину? Кто-то робко постучался в дверь, затем послышался голос Ипполита, дерзнувшего тихонько сказать сквозь замочную скважину: «Барин, почту принесли». И господин Дансар опять пришел. Говорит, резня началась. «Оставь меня в покое. Сейчас приду». Что же теперь делать? Выгнать их вон, когда они вернутся из Маршьена? Выгнать, как вонючих животных, которых он не в силах терпеть в своем доме? взять дубину и крикнуть, чтобы они убирались прочь. Пусть где-нибудь в другом месте отравляют воздух своим блудом. Ведь теплый влажный воздух в этой спальне пропитан отравой их вздохов, их жаркого дыхания. Острый, удушливый аромат, поразивший его здесь, это запах мускуса, которым душится его жена.